это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Да, пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Дмитрий зовут. Вот скажите, пожалуйста, как правильно говорить, военный или военнослужащий? Или это не имеет значения, одно и то же? Дмитрий, если вы хотите именовать человека официально, то, конечно, военнослужащий. И в документах, например, войсковых частей, конечно, всегда встречается только слово «военнослужащий». А военный – это разговорное наименование, которое, в общем, особенно когда речь идет о человеке в третьем лице, он военный, вполне имеет право на существование, ничего сниженного в этом нет, просто это не официальное наименование. Очень смешно было в той войсковой части, в которой я служил, не знаю, как было в других, вот про свою часть я могу совершенно точно сказать, что в нашей части слово «военный» использовалось еще и в качестве обращения. Один рядовой мог к другому обратиться, ну, разумеется, в тех случаях, когда мы не знали друг друга по имени, особенно еще в начале. Эй, военный, военный, посторонись, военный, почему честь не отдаешь? Сержант мог у рядового спросить. В зенитно-ракетные войска ПВО. Ух, в музыканты не попали? Нет, потому что пианисты, в общем, там не нужны, там нужны те, кто умеет играть на трубе, на ударных инструментах, это важнее. Это по-русски. И вот кто-то нам уже дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. У меня такой вопрос. По какой причине в старину питейное заведение получило название кабак? Ведь кабак изначально означает тыква на тюркских языках. А вы не представились. Дмитрий Львович. Дмитрий Львович. Ну вот, краткий этимологический словарь русского языка, который я успел все-таки открыть, под редакцией Шанского, пишет, что, вероятно, это слово действительно заимствовано из тюркских языков. В памятниках оно отмечается с XVI века, но вовсе не в значении тыква и не в значении кабачок. Оказывается, что и в некоторых тюркских языках слово «кабак» как раз означало «питейное заведение». Как это по-русски? Давайте на письмо ответим. Ирина Аркадьевна Лебедева из Ярославля написала нам очень большое письмо. Конечно, на все ее вопросы мы ответить не успеем, но вот, в частности, какими своими размышлениями она делится. Очень широко распространены, прочно внедрились в нашу речь, как она пишет, определения и сочетания. Ну, например, «поменять». «Очень мне не нравится», — пишет Ирина Аркадьевна, «слово «поменять» вместо «заменить», «сменить», «изменить», как было раньше. Это «поменять» создает впечатление неопределенности, хотя в словаре значится как «совершенное». Естественно, с Ириной Аркадьевной можно согласиться, потому что вот эти однокоренные глаголы, каждый имеет свое собственное значение, они близки, но сводить этот спектр значений, «заменить» — это одно, «сменить» — это другое, «изменить» — это третье, «поменять» — это четвертое, и сводить весь этот спектр значений только к значению слова «поменять», конечно, значит обеднять собственную речь. Вот именно в этом я с Ириной Аркадьевной совершенно согласен. Слово «сложно» очень часто употребляется вместо «трудно». Это чистая правда, я согласен с этим. В этом с Ириной Аркадьевной и собственной дочерью очень часто делаю замечания относительно этого слова. Но надо сказать, что не помогает. Она все равно все так же говорит. И боюсь, что и наш сегодняшний разговор тоже вряд ли изменит ситуацию. Закрытый человек вместо скрытный. Но вот тут мне хотелось бы защитить такое словоупотребление. Скрытный человек – это, может быть, не совсем закрытый. Скрытный – это прилагательное, которое обозначает свойство человека вообще держать все при себе, стремление скрывать все, что угодно, и абсолютное нежелание вот, раскрывать свой внутренний мир. Закрытый человек, мне кажется, что это не столь постоянное свойство. Можно быть закрытым человеком какое-то время, в какой-то ситуации, но это вовсе не означает, что ты, в принципе, человек скрытный и никогда ни перед кем не раскрываешься. Мне кажется, что есть тонкое различие в значениях этих слов, и поэтому иногда слово «закрытый» по отношению к человеку может употребляться отличным от слова «скрытный» образом. Как это по-русски-то? Да, кто-то дозвонился. Пожалуйста, представьтесь. Это Владимир Савич. Открыть шкатулку и открыть сундук, ну, вот это вроде так правильно. А вот в основном в разговорной речи говорят также и открыть окно, и закрыть дверь. Ну, вот я читал, вот ссылаются на определенные исследования, что это, в общем-то, неверно, не точно по-русски. Надо сказать «затворить окно» и «затворить дверь», потому что там имеются створки. Вот поэтому надо, строго говоря, вот говорить так. А... Ой, ну вы же опытный человек, неужели вы с этим соглашаетесь? Ну, так а вот шкатулку, и это надо говорить, вот открыть. Так вот можно все-таки это допустимо, Елена Николаевна? Вы что-то меня все время так отворить очень строго ко мне. Нет, я просто знаю, что вы... Большим уважением. А я тоже к вам, и я знаю, что вы уже опытный филолог. У вас такой интерес к русскому языку и чутье такое, а тут какой-то буквализм. Кто-то вам сказал, а вы прокомментируете. Владимир Савич, спасибо за вопрос. Надо сказать, что он очень явно перекликается с тем, о чем пишет Ирина Аркадьевна Лебедева. Вот только что мы читали фрагменты из ее письма. Помните, речь шла о глаголах «поменять», «заменить», «сменить», «изменить» и так далее. И о том, что вместо всего этого ряда однокоренных глаголов с несколько различными значениями употребляется одно и то же слово «поменять». Мне кажется, что примерно такая же вещь произошла с глаголом «отворить», ну и, соответственно, с его парой «затворить», «притворить». Конечно, есть логика вот в этом рассуждении. У шкатулки есть крышка, у сундука есть крышка, поэтому можно открыть сундук. Тот же самый корень, что и в слове «крышка». Ну и закрыть, естественно, прикрыть, соответственно. У двери, у окна есть створки, поэтому их можно отворить или затворить, или притворить. А вот открыть по отношению к ним неправильно. Может быть, когда-нибудь по отношению к ним это и было неправильно. Но слово «отворить», конечно же, давным-давно оттеснено на периферию и нашего языкового сознания, и нашей речи, и заменено, вытеснено вот этим словом «открыть» и соответствующими «закрыть», «прикрыть» и так далее. «Открыть» приобрело настолько широкое значение, что стало употребляться даже в таких случаях, когда в реальности никакого действия открывания нет. Ну вот мы говорим, например, «открыть файл». Речь идет о совершенно виртуальных сущностях, и тем не менее мы употребляем именно этот глагол. Он стал абсолютно универсальным по значению, и поэтому глаголы «отворить», «притворить», «затворить» оказались оттеснены. Они в нашем пассивном словарном запасе присутствуют, но чаще всего мы с ними встречаемся в произведениях нашей классики. Сами их практически красивые не используем. Красивые ведь это глаголы, красивые, но уже с пометой архаичной, наверное, да, к сожалению. Ну, давайте... я думаю, что пометы такой еще нет, но не исключено, что она может появиться. Ну, мне кажется, если я вас сейчас... Отворите окно или отворите дверь, вы так на меня взглянете немножко удивленно. Ну, может быть, я не позволю себе взглянуть удивленно, но отметить про себя точно отмечу. Вот есть такая интересная особенность. Заговорил. Да. Как это по-русски? Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону, слушаю. Здравствуйте. Да. Говорит Александра. Я услышала на радио репортаж, причем это был репортаж не в прямом эфире, а заранее записанный, и звучал он несколько раз. И в речи журналистки была такая фраза: когда градусник термометра установится на плюсовых отметках, ну и так далее. Градусник термометра. Далее ведущая произнесла фразу, что в 21 час будут новости, а по завершению, я явно услышала вот это окончание «ю», И, сколько мне известно, здесь в нескольких случаях требуется предложенный падеж, допустим, по приезде, по прилете, но, по-моему, по прилете уже никто не говорит. Вот это правило, оно сохраняется или оно уже теряет свою силу? И еще один момент. Я бы хотела услышать, Михаил Яковлевич, ваше отношение к слову «мелкий» при обозначении возраста, роста, в первую очередь, когда так родители говорят о своем чаде. Я, например, слышала от лица, находившегося в местах не столь отдаленных, что в тюрьме так обычно называют самого молодого сокамерника. Спасибо. Александра, спасибо за замечания и вопросы. Ну, понятно, что градусник термометра – это, как бы это помягче выразиться. Глупость тавтология. Вот, спасибо, Елена Николаевна, вы меня избавили от поиска слов. Правило, согласно которому предлог «по» во временном значении, то есть в значении «после», должен употребляться с предложенным, а не с дательным падежом, никто не отменял, Александра, оно сохраняется. То, что наши соотечественники постоянно его нарушают, тем не менее, этого правила не отменяют. По завершению новостей – это ошибка, правильно, по завершении новостей, по приезде, по прилете. И вот, кстати, когда говорят «правильно», тут не архаика, тут как раз вот маркер того, что человек все-таки образованный. Конечно. По поводу слова «мелкий», да, я тоже с этим сталкивался, вот с таким словоупотреблением. Я его всегда воспринимаю как шутку, как такую языковую игру, как сознательную замену слова «маленький» или слова «младший» вот этим словом, которое по значению очень близко, но в реальности, конечно, никакого значения «самый младший», «самый молодой» или «самый маленький», никакого подобного значения оно не имеет. Поэтому я всегда воспринимал это как языковую игру. Перед нами процесс, когда языковая игра, когда-то возникшая и поначалу воспринимавшаяся довольно остро, и именно в этом качестве, в качестве шутки, это происходит всегда, во всех случаях, когда мы используем шутку, когда мы используем метафору, рано или поздно метафора становится стерта, рано или поздно мы перестаем ощущать юмор шутки, если она используется на каждом шагу. Вот то же самое происходит со словом «мелкий». Остается только надеяться на вкус людей, которые говорят о своем ребенке, на то, что они рано или поздно поймут, что все-таки, конечно, в этом есть элемент неуважения. Я не думаю, что тюремное словоупотребление здесь имеет какое-то существенное значение, не обязательно его даже привлекать. Но просторечие-то точно. Да, но это, вот это такая вот вещь. Здесь нужна осторожность, и лучше, конечно, этим не увлекаться. Как это по-русски? Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Теперь к нам присоединились еще и слушатели FM-99. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналист Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!